Глава 51. Весна, солнышко, птички поют. Еще март месяц, а уже так тепло. Мне в расстегнутом плаще совсем не холодно. Или мне не холодно от страха? Я боюсь. Боюсь, что у меня не получится. Сегодня все решится. Решится, пойдет ли история по известному мне печальному варианту, либо... 4 месяца назад умер Брежнев. Мне жаль его. В сущности, он был неплохим человеком, хотя 5 звезд, конечно, перебор. За пару недель до смерти Ильич снова вызывал меня к себе в Кремль. Вероятно, чувствовал и хотел попрощаться со мной. Он был уже совсем плох, едва сидел. И снова он принимал меня в уже знакомом мне кабинете со стеклянной пепельницей и лампой с зеленым абажуром на столе. Меня опять угостили чаем, причем сам Ильич пить не стал. Поболтали. Брежнев даже поинтересовался моим мнением по Афганистану. Спросил, одобряю ли лично я ввод туда войск. А еще спросил, что он может для меня сделать, пока он еще... На этот раз я не стал разыгрывать из себя скромницу и говорить, что мне совсем ничего не надо. Потому что время уже поджимало, а я все еще не придумал способа. Даже то, что я после окончания института все же перешел работать секретарем в московский горком ВЛКСМ и курировал там вопросы развития молодежного спорта в Москве, даже это не помогало мне. А вот Брежнев помочь пока еще вполне мог. И я озвучил ему свою просьбу. Ильич до крайности удивился такой моей просьбе, но обещал подумать и что-нибудь решить. Причем спокойно воспринял то, что я отказался ему говорить, для чего мне это понадобилось. И то, что сегодня я в расстегнутом плаще и в своей самой длинной юбке с каждым шагом приближаюсь к московскому Кремлю, является прямым следствием той давней моей просьбы. По-видимому, Брежнев оставил что-то вроде завещания. Или какое-то отложенное распоряжение отдал. Потому что 2 недели назад мне в рабочий кабинет позвонили из секретариата Верховного Совета СССР и попросили подойти к ним по вопросу оформления на меня временного пропуска. А через 2 дня мне домой курьер принес и отдал под роспись пакет. Меня приглашали на очередное совместное заседание обеих палат Верховного Совета, где должен буду делать доклад. Тема доклада – развитие молодежного спорта в СССР. Ну, вот и он, Кремль. Над крышей Большого Кремлевского дворца гордо веет на ветру красный флаг СССР. И от моих сегодняшних действий во многом будет зависеть, сменится ли он через несколько лет на трехцветный флаг РФ, а потом на черно-желтый флаг Республики Московия, как было в моей прошлой жизни. Все. Успокоились. Не дрожать. Сейчас для меня главное – пройти проверку на входе. Какие доверчивые люди охраняют сейчас Кремль. Похоже, покушение на Брежнева ничему их не научило. Мои документы, пропуски и приглашения они изучали чуть ли не с микроскопом, а вот личного досмотра не было. Совсем. Может быть, потому что охрана узнала меня. Все-таки я был довольно популярной в стране личностью. Меня многие знали в лицо. Да и не было на контроле ни одной женщины. А если бы меня попытался обыскать мужик, ох, какую бы я тут им знатную истерику закатил. И вот я почти у цели. Сижу в зале заседаний в специальном загончике для приглашенных. На коленях у меня лежит небольшая красная папка с моим докладом. Кстати, доклад там действительно лежит. Правда, поскольку читать я его все равно не собирался, то написана там полная фигня. Только для того, чтобы меня не поймали на том, что я явился на доклад в Верховный Совет без текста самого доклада. Что ж, моя цель близка как никогда. Все 22 года своей новой жизни я шел сюда, к этому дню и к этому месту. Вся моя жизнь была посвящена тому, чтобы сегодня оказаться тут. Остался последний рывок. Я уже вижу финиш. Тем временем зал заполнили члены Верховного Совета. Вижу несколько знакомых лиц, причем кое-кого я знаю еще по своей прошлой жизни. А вот и президиум. Под предводительством самого Андропова высшие иерархи страны Советов неторопливо рассаживаются по своим креслам. Зал стоя приветствует их бурными аплодисментами. Я тоже на всякий случай встаю и, зажав свою папку под мышкой, хлопаю в ладоши. Потом 10 минут какого-то копошения, перекладывания бумажек в президиуме. Наконец Андропов объявляет заседание открытым, после чего доводит до всех повестку дня. Мой доклад — четвертый по порядку, сразу перед перерывом. Хорошо, я подожду. И вот мой звездный час. Андропов приглашает на трибуну всем хорошо известную студентку, комсомолку, спортсменку и, наконец, просто красавицу Наталью Петровну Мальцеву. Из зала слышны подхалимские смешки, аплодисменты. Но вперед. За моего убитого натовцами Вовку. За ограбленного у аптеки старого и больного соседа Сергея Кузьмича. За зверски изнасилованную и запытанную до смерти единственную внучку Ниночку. За нищенское полуголодное существование всю жизнь проработавших стариков. А еще за моих новых братьев Вовку и Степку. За папу. За Сашку и ее недавно вернувшегося из Афганистана мужа Мишку Никонова, который в свое время столь безнадежно в меня влюбился. За прекрасный, утопающий в зелени советский город Грозный, который в этой реальности не будет разрушен. За всех советских людей. За Родину.